Специалисты по растениям относят морковь к желто-зеленым овощам. Среди таких овощей и капуста, брокколи, тыква, различные салаты. Морковь является лидером в этой группе овощей в большинстве регионов России. Названия группы «желто-зеленые» условные. Все желто-зеленые овощи содержат каротин, поэтому полезны вдвойне. Желто-зеленые овощи повышают устойчивость организма к различным инфекциям, укрепляя его иммунную систему. Основной источник витаминов для людей, живущих в России, – это овощи. Витамины, как известно, регулируют биохимические реакции и основные физиологические процессы, протекающие в организме, влияют на обмен веществ, размножение, рост, обеспечивают более рациональное использование животного белка. Отечественные селекционеры вывели особые сорта моркови, богатые бета-каротином, и предложили использовать их как в сельском хозяйстве страны, так и на индивидуальных садовых участках. В Японии, где употребляют очень много овощей, производство овощей этой группы контролируется не только Министерством сельского хозяйства, но и Министерством здравоохранения страны. Там не сомневаются, что чем больше желто-зеленых овощей в меню человека, тем прочнее его иммунная система, помогающая противостоять различным болезням. Научные исследования последних лет показали особую роль желто-зеленых овощей в поддержании жизненного тонуса человека на высоком уровне и в снижении риска его заболеваемости. Ученые выяснили, каким путем желто-зеленые овощи, в том числе и морковь, воздействуют на иммунную систему нашего организма. Как мы уже знаем, в этих овощах содержится каротин, провитамин А, который в организме человека превращается в ретинол, витамин А. Выяснилось, что кроме хорошо известных уже биологических функций витамина А, благотворное влияние на состояние кожных покровов, слизистых оболочек, волос, зрение и процессы роста тканей, он повышает сопротивляемость организма инфекционным болезням. С дефицитом ретинола теперь связывают образование камней в желчном и мочевом пузырях, катары, инфекции пищеварительного тракта, легких и целый ряд других болезней. Врачи полагают, что недостаток ретинола, авитаминоз, постепенно сказывается на общем состоянии всех защитных систем человеческого организма, а при его хроническом дефиците происходят глубокие отрицательные изменения в этих системах. Следовательно, витамин А в определенном количестве мобилизует иммунную систему и делает наш организм невосприимчивым или слабовосприимчивым даже к тяжелым заболеваниям. Специалисты разделяют каротин на несколько изомеров химических видов: альфа-каротин, бета-каротин, гамма-каротин и ряд других. В биологическом отношении наиболее активен бета-каротин. Доза в 0,6 мг бета-каротина соответствует одной международной единице МЕ витамина А. Биологическая активность альфа-каротина в два раза меньше. Когда говорят о каротине вообще, то имеет в виду как раз бета-каротин. Каротин содержится главным образом в ярко окрашенных продуктивных органах овощных растений, плодах, корнеплодах, побегах, листьях, имеющих зеленую, желтую или оранжевую окраску. Критерием для зачисления овощного растения в группу желто-зеленых является не окраска его частей, а содержание в нем бета-каротина не менее 600 мг 0,6 мг процентов на 100 грамм сырого вещества Однако для сладкого перца и помидора, в которых содержание каротина не достигает этого уровня, сделано исключение. Они также были включены в состав этой группы овощных растений. Это связано с тем, что сладкий перец и помидор люди едят обычно в больших количествах, что удовлетворяет их потребность в каротине. Чем больше содержание бета-каротина в овоще, тем выше считается его биологическая активность по витамину А. Кроме моркови, наибольшей активностью по витамину А обладают широко известные в наших краях тыква и петрушка, а также такие малоизвестные или относительно новые для России овощные растения, как салатная горчица, спаржевый салат, водяной кресс и другие. Высокое содержание бета-каротина имеют и некоторые нетрадиционные для нашей страны овощные растения, например, листья многолетней хризантемы и декоративной перилы являются очень ценным источником этого вещества. Во многих странах, особенно на японских островах, эти два растения – любимые овощи местного населения. Хорошим источником бета-каротина являются и листья некоторых корнеклубневых овощей. К таким овощам относятся батат, стахис, салатная репа, кокабу, дайкона, японская сладкая редька. В Японии специалисты различных научно-исследовательских институтов и лабораторий изучали и изучают агротехнические, биологические и биохимические особенности моркови и других желто-зеленых овощей, а также их кулинарную обработку. Они находят все новые и новые источники бета-каротина среди представителей местной и заморской флоры и вводят их затем в культуру. Японскими селекционными учреждениями, как государственными, так и частными, созданы десятки гибридов и сортов новых овощных растений. Только за последние 15-20 лет в этой стране начали выращивать китайскую листовую капусту пак чой, китайскую брокколи кайлан, листовую горчицу, овощную хризантему, перилу, средиземноморскую капусту брокколи, различные формы салата и многое другое. И это при том, что еще в 70-е годы здесь выращивали более 120 видов овощных культур, а уровень их потребления на душу населения достигал в то время 125 килограммов в год. В середине 90-х годов ассортимент овощных культур на столах японцев достиг более 180 видов. В нашей стране в 1985 году потребление овощей на душу населения составляло 110 килограмм в год. Овощи, выращенные в открытом грунте, содержат меньше нитратов, чем выращенные в теплицах или парниках, так как ультрафиолетовые лучи солнца способствуют выводу нитратов из тканей растения. Овощи, богатые нитратами, например, шпинат, не следует разогревать и держать долго в теплом виде, так как в результате большая часть нитратов может превратиться во вредные для здоровья нитриты. При тщательном мытье овощей с их поверхности удаляются некоторые вредные вещества, например, свинец. Удаляйте прожилки из листьев салата, так как в них в основном содержатся нитраты. Перед измельчением продуктов мойте их недолго, но основательно, например, картофель и кальраби.